Глава вторая. Тимофей Савельевич Глининый, известный в криминальном мире города Пскова как Тимоха Горшок, проснувшись этим утром в своей коммунальной квартире, чувствовал себя довольно неуютно. И причиной тому был отнюдь не непродолжительный приступ удушья, вызванный болезнью. Тимофей являлся хроническим астматиком. А некоторые события, произошедшие накануне. Первым событием, так взволновавшим Тимофея этим утром, стало то, что накануне в летнем парке у фонтана, когда он возвращался с барахолки с так и не проданной парой юфтевых сапог, его обогнал, задев плечом, высокий крепкий мужчина. Тимоша тут же обматерил едва не сбившего его с ног прохожего, но сразу же умолк, потому что Тимофей узнал в своем обидчике начальника оперативного отдела псковской милиции Зверева. Майор, не останавливаясь, одарил Тимофея своим звериным оскалом и жестом поманил того за собой. Тимофей работал ночным сторожем в собесе, не причислял себя к блатному миру и по отдельным меркам мог бы считаться вполне законопослушным представителем социалистического общества, если бы не одно «но». Регулярно, в свободное от работы время, Горшок торговал на Любятовском рынке разного рода ходовым товаром, получая при этом довольно неплохие барыши. То, что товар, который приносили и сдавали ему по дешевке, его не совсем чистые на руку приятели, был получен ими самым что ни на есть нечестным путем, Тимоша понимал. Но удержаться от желания заработать пару-тройку сотен, помимо своего основного заработка, он никак не мог. Прекрасно понимая, что если он когда-нибудь попадет на скамью подсудимых и угодит со своей астмой в места заключения, его век может сильно сократиться. Именно поэтому всякий раз, общаясь со Зверевым, Тимоша ужасно нервничал и время от времени рассказывал прославленному оперу кое-какие секреты из жизни и деятельности некоторых его нечистых на руку компаньонов. Когда они остановились в уединенном месте, Зверев долго расспрашивал Тимофея про какого-то бубона и интересовался, не знает ли он что-нибудь о существовании в городе подпольной типографии по изготовлению фальшивых денег. Тимофей совершенно искренне божился, что ничем не может помочь. На прощание Зверев пару раз не особо приятно пошутил по поводу его коммерческих успехов и их последствий, погрозил Тимофею пальцем и сказал, что их очередная встреча не за горами. Вторым поводом для волнения для Тимофея сегодня стало то, что он, несмотря на предостережение Зверева, наконец-то решился сбыть на своей излюбленной барахолке пару неплохих вещиц, которые уже давно жгли ему руки, хотя и хранились в тайнике под половой доской у шкафа. Примерно месяц тому назад к Тимофею пришел его старый поставщик краденого, известный в криминальном мире города Пскова вор-домушник Витя Битюк. Витя принес две бутылки портвейна, они выпили, обсудили кое-какие старые дела, а после этого Витя сунул руку в карман и выложил на стол массивные золотые серьги с розовым агатом и серебряный кулон-сердечко. Увидев принесенные Витей цацки, Тимофей аж задержал дыхание. Кулон был, конечно, так себе, а вот серьги с легкостью можно будет сдать тысячи за три, а то и дороже. Перспектива открывалась неплохая, но Тимофея тут же покоробило. В последнее время ходили слухи, что Битюк теперь якшается с великолукскими налетчиками, и нельзя было исключить того, что принесенные им украшения являются кровавыми. По спине побежали мурашки, но жадность оказалась сильнее, и Тимофей все же предложил гостю за обе вещицы 800. Битюк запротестовал. Тем не менее, торговались они недолго, и спустя пару минут Тимофей отсчитал Вите 10 сотенных купюр. Третьим событием, которое сегодня нервировало Тимофея, стала еще одна не особо приятная встреча. Накануне вечером он столкнулся еще с одним своим постоянным поставщиком краденого, домушником Тохой Хрящом. Однако на этот раз Хрящ не принес ничего из того, что Тимофей мог бы толкнуть на барахолке. А тоже долго расспрашивал Горшка о том, что творится в городе, и интересовался, не слышал ли он про какого-то Гошу, прибывшего в Псков со своим непонятным интересом. То, как в ходе их беседы вел себя Хрящ, не вызывало сомнения в том, что тот трясется от страха. Спрашивать, отчего Хрящ весь дрожит, Тимофей не стал, о чем в скорости пожалел, так как волнение его старого приятеля Тохи Хряща почему-то передалось и самому Тимофею. Тем не менее, встав этим утром с кровати, несмотря на все волнения и страхи, Тимофей умылся и поплелся на кухню. Он доел остатки вчерашней жареной картошки с луком, выпил аж целых 3 чашки несладкого чая, выкурил 2 папиросы и вынул из тайника под шкафом, завернутые в тряпицу серьги и кулон. Проще всего было бы, конечно, сбыть полученные от Вити Битюга ценности Семе Шейману. Однако Тимофей прекрасно понимал, что прижимистый еврей никогда не даст за подобный товар больше 2000. Именно поэтому, сопоставив все «за» и «против», Тимофей сунул серьги и кулон в нагрудный карман пиджака и отправился на свой любимый Любятовский рынок. Первая потенциальная покупательница нашлась довольно быстро. Стрижка буби-копф а-ля Луиза Брукс, на голове шляпка-таблетка, стильный приталенный плащ и все прочее по высшему разряду. Примечание. Буби-копф — короткая стрижка, стилизованная под мальчика. Луиза Брукс — американская актриса, 1906-1985 годы. Однако, если не брать во внимание прикид, особой красотой данная гражданочка не отличалась. Лет далеко за 45, длинная как жердь, тонюсенькие губы, морщинистая шея и лукавые ехидные глазки. Одним словом, мымра. Однако Тимофея прелести выбранной им дамочки совершенно не интересовали. Его волновало и привлекало содержимое ее кошелька. Эту пародию на Луизу Брукс он заметил почти сразу после того, как занял место там, где обычно торговал всем своим барахлом, и принялся за ней наблюдать. Дамочка, пройдя в главные ворота, довольно быстро миновала ряды, где торговали колбасами, тушенкой и прочими продуктами, ненадолго остановилась возле торговца, продававшего чайный сервиз на 6 персон, и прошла туда, где покупателям предлагали бижутерию и разнообразные предметы гардероба. Тимофей, оценив ситуацию, тут же отправился к так заинтересовавшей его особе. Когда дамочка подошла к какой-то бабке, и та предложила ей бирюзовые бусы, она явно заинтересовалась ими. Однако вскоре, к великой радости Тимофея, дамочка поморщилась и, покачав головой, вернула бусы владелице. Тимофей выждал момент и приблизился к женщине. «Серебряный кулончик имеется, не интересуетесь?» Женщина остановилась и деловито сдвинула брови. «Давайте посмотрим». Тимофей достал из кармана серебряный кулон, приобретенный у Битюка, и протянул покупательнице. Реакция оказалась примерно такой же, как и в случае с бусами. «Дешевка, нет, не нужно». «Если вам нужна действительно стоящая вещь, могу предложить золотые серьги с розовым агатом». Женщина сразу же оживилась. Тимофей достал серьги, покупательница тут же взяла их, бегло осмотрела и, приложив к уху, спросила. «Сколько?» Тимофей для виду замялся. «Вещь, как вы, наверное, сами понимаете, не дешевая. Сколько?» 3500. Беру за 3. Тимофей заспорил. «Ну, это же не серьезно. Сотенку, конечно, могу скинуть. 3200 и по рукам». Мымра явно умела торговаться. Тимофей тяжело вздохнул и огляделся по сторонам. «Ну, хорошо, берите». Дамочка полезла в сумочку за кошельком, а Тимофей снова огляделся. И тут его словно ударило током. Метрах в 10 от него, возле прилавков, где торговали рыбой, Тимофей увидел Зверева. Майор, казалось, внимательно рассматривал лежавших на столах лещей и щук и пока вроде бы не замечал Тимофея. Если Зверев увидит, что его старый знакомый, несмотря на все его предостережения, снова торгует ворованным товаром, у Тимофея будут проблемы. Несмотря на то, что Тимофей регулярно давал майору более-менее ценную информацию, в ходе их последнего разговора Зверев строго-настрого предупредил предприимчивого торговца по поводу скупки и перепродажи краденого. Тимофей тут же сунул серьги во внутренний карман пиджака и глухо процедил: «Извините, я передумал». «Что значит передумал?» — запротестовала Луиза Брукс. «Мы же обо всем договорились». Когда Тимофей повернулся и пошагал в сторону ворот, женщина крикнула ему вслед. «Да подождите же! Ну хорошо, я согласна добавить еще 100!» Не оборачиваясь, Тимофей пробубнил себе под нос. «Вот же дрянь!» Когда Тимофей буквально выскочил с рынка и двинулся в сторону сквера, он впервые обернулся. Сердце тут же сжалось, потому что Тимофей увидел шагающего за ним Зверева. Их глаза встретились, и Тимофей увидел в глазах майора немой укор. Тимофей скривил глуповатую рожицу и кивнул. Майор сбавил скорость и глазами указал на соседнюю улицу. Тимофей втянул голову в плечи и двинулся в сторону парочки заброшенных домов сталинок. Они стояли возле какого-то сарая. Вокруг валялся мусор и пахло бензином. Зверев был спокоен и суров. Он курил и смотрел в сторону. А Тимофей скрежетал зубами, напрягал скулы и тоже хотел засмолить папироску, но не решался вынуть пачку и спички из внутреннего кармана пиджака, где помимо них лежали серьги и кулон, полученные от Вити Битюка. «Ну и чем ты сегодня торговал?» — наконец-то поинтересовался Зверев. «Сегодня ничем. Просто к Вальке ходил. Ну, ты ее знаешь, та, что старьем всяким торгует. Хотел ей сапоги на реализацию отдать. Мне тут один знакомый добротные сапоги отдал, а я никак их сбыть не могу. У меня дел сейчас не в проворот, а товар залежался. Вот я и решил...» Зверев не дал Тимофею договорить. «А барышни в таблетке не пробовал свои сапожки, залежавшиеся, толкнуть?» «Какой такой барышни?» «Той, которой ты цацки свои втюхивал». Тимофей побледнел, значит, Зверев все видел, и юлить больше не имело смысла. Он все-таки достал из кармана пачку, раскурил папиросу и вслед за этим достал из того же кармана серьги и кулон. «Прости, Павел Васильевич, бес попутал. Битюк эти цацки принес, а я не удержался». «Битюк, говоришь? Ну-ну». Зверев сделал паузу. «Павел Васильевич, ей-богу, бес попутал». «Ладно». Зверев хитро прищурился. «За кулоны и серьги, что ты той дамочке предлагал, мы потом поговорим. А сейчас мне про другого своего поставщика скажи. Тоха Хрящ, ты же с ним, как я знаю, тоже дружбу водишь». Тимофей тут же оживился. «Так вас Хрящ интересует?» «Ну да, имел я с ним дела. То есть, когда ты имел?» «Горшок, не пудри мне мозги, а отвечай быстро и без запинки. Когда с ним в последний раз виделся, общался?» Тимофей надул щеки, огладил свои жидкие волосенки и шмыгнул носом. «Был у нас на медне разговор, был, скрывать не стану». «О чем базарили?» Тимофей фыркнул. «Ты, если бы я знал!» «Про Гошу речь велась?» Тимофей хмыкнул и покачал головой. «Так вы о том и сами уже знаете. Да, ну вы и...» Тимофей закашлялся. «Знать чуть больше, чем прочее, это моя работа», — сухо и без пафоса отрезал Зверев. «Говори про Гошу». «А чего говорить? Встретились с Хрящом, он спросил, не слышал ли я про этого самого Гошу. Гоша этот вроде бы из столицы прибыл. Больше про него Хрящ ничего не сказал. Спрашивал, что люди говорят, не знаю ли я о нем чего. А я и в самом деле ничего про этого Гошу не знаю». «Точно не знаешь?» Тимоша чиркнул ногтем по горлу. «Век воли не видать». «А про Птаху и Дуплета слышал?» Тимофей вытер вспотевший лоб ладонью. «А это кто?» «Ладно. А про Анжуйца что скажешь?» «Анжуйца? Так это же какой-то московский. Погодите». «Ладно, я понял». Зверев приблизился, щека его дернулась, а Тимофей прекрасно знал, что это плохой признак. «Честное слово, про Анжуйца знаю мало». «О, так вроде бы знаю то, что Хрящ с ним в Карлаге срок отбывал. Точно!» «Ладно, оставим пока Анжуйца в покое. Ты мне лучше про Хряща скажи. Что за фрукт и на что его поддеть можно?» Тимофей вдруг почувствовал некоторое облегчение и подумал, что если Зверева интересует Хрящ, а вовсе не купленные Тимофеем у Витьки Битюка цацки, то это очень даже упрощает дело. «Так, выходит, вам нужно Хряща прижать?» Тимофей хитро прищурил глазки, Зверев это заметил и сдвинул брови. «Ну? Если все так, то вы по адресу, товарищ майор». «Давай уже без предисловий. Рассказывай, а то я и впрямь не стану с тобой церемониться. И все твои карманы вытрясу. Если что найду...» «Да понял я, понял». Тимофей чуть не выронил папиросу и тихо рассмеялся. «Ну и фартовый же ты, мужик, майор Зверев». «Ты это к чему?» «А к тому, что обратился ты по адресу, потому как раз есть у меня в запасе одна интересная история, да как раз такая, от которой у этого сучонка Ананьева тут же живот сведет».